Дмитрий Исаакович, он коснулся уже вот этой темы к нашему времени. Ну, я несколько ее хочу сузить вначале. Это непосредственно 37-е годы. Это настолько тяжелая тема, братья и сестры, что, готовясь, она стоила многих молитв и переживаний, многих слез. Тем более, когда довелось быть на местах исполнения приговоров на Бутовском полигоне в Москве, в Карлаге и в музее, и по местам захоронения, и на месте, где в настоящее время там находится расположена заправочная станция, заправка, бензозаправка. А эти 37-40-е годы там располагалось управление НКВД с большими подвалами, где ночью совершались допросы и совершали расстрелы, а потом где-то примерно на расстоянии километра совершали захоронения. Как правило, тремя такими способами хоронили заключенных, расстрелянных. Один из способов – выкапывалась траншея в длину и в ширину настолько, чтобы одна пятерка помещалась вдоль, присыпали землей, другая пятерка сверху поперек, и третья снова пересыпали землей, снова ложилась вдоль. Это один из способов. Второй способ, когда рыли траншеи. И в эти траншеи тоже прямо здесь, на краю, совершались расстрелы. Падали убиенные, падали, может быть, раненые. И присыпалась впоследствии земля. Следующую ночь привозили снова, и опять расстрелы. На Бутовском полигоне этот ров представлял 4 на 5 глубина. И ставили урва, и с крупнокалиберного пистолета выстрел производили в затылок. Братья и сестры, если вообще все подробности раскрывать и рассказывать по этой теме, не будет спокойной ночи и у вас здесь. Но хотя бы несколько приоткрыть ту завесу отчасти, то, что прошли наши братья и сестры изначально. А ведь начало этому, начало, если с первых страниц Священного Писания мы находим благословенное сотворение, а уже третья глава, она имеет совершенно другой оттенок, это грехопадение и та борьба, которую учредил сам Бог, что семя жены, оно будет в пету уязвляемо, а оно будет поражать змея в голову. И этот процесс этой борьбы неустанно прослеживается на протяжении всех веков. Его можно назвать борьба света со тьмою, добро со злом и так далее, и так далее. Но то, что перенесли дети Божьи вот в эти 30-е годы, оно в полном мере соответствует самому положению, то, что вот в 73-м псалме мы прочитали. Было время, когда святилище было создано, ведь чтобы осквернить его, оно должно было прежде существовать. Чтобы разрушить эти резьбы, эти красоты Божьи, святыни Божьи, они прежде были созданы. Ну и, конечно, наследие Божье, оно прежде всего, те поклонники Божьи в духе и в истине, вот те, которые прежде всего были объектом гонения и уничтожения. Пророк Осия в 4 главе, это 2-3 стихи, оно точно выражает это страшное время и 37-х годов, и вообще тот процесс борьбы за историю человечества, когда боролись с истинными последователями Божьими. Кровопролитие следует за кровопролитием, зато восплачет земля эта, и изнемогут все живущие на ней, говорит пророк. Что касается 37-х годов, братья и сестры, многие неверующие при этом говорят, ну, как вроде мы несколько сгущаем краски, на себе больше внимания сосредотачиваем, больше, чем это на самом деле есть. А так ли это? Когда пришлось поднимать многие документы, исследовать этот вопрос, я, кстати, укажу ссылку, вы знаете, вот статистика. за 37-38 годы 43% и 60-х, можете пометить себе, кто что-то записывает, из всех репрессированных составляли верующие. Да, здесь разных деноминаций, но в большинстве здесь находились наши братья двух союзов, евангельских, христиан, баптистов, включая, конечно, и меннонитов, возрожденных детей Божьих. 43,6. Это этноконфессия в Советском государстве, книга Савина, страница 37-я. И в полной мере можно засвидетельствовать здесь то, что говорит Даниил. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды вовеки навсегда». Да, мы не найдем тропы на сегодняшний день ко многим. Не достанет времени, чтобы где-то останавливаться на больших подробностях. Я потом в перерыве буду находиться у этого стенда 37-е годы. И кого интересует еще, может быть, какие-то детали и подробности, мы будем беседовать еще там. И есть еще материалы, которые будут лежать на столе, с которыми вы потом можете познакомиться. То есть дополнительно к тому, о чем будем мы сейчас вести речь. По своим масштабам, вот эта богоборческая машина, братья и сестры, которая, но особенно маховик, развил свои обороты, это вот эти 37-е годы, ну и 38-й включая. Вообще-то начало этой страшной борьбы от самого начала, 1917 года, когда стало теперь богоборческое государство под названием Советский Союз. И тогда Ленин выдвинул программу и конкретно внес поручение, что в самый короткий срок нужно с религиозниками покончить. И уже с 1918 года непосредственно приступили к исполнению вот этих целей, этих задач. И вот дальше. За весну только 1938 года, только за весенний период, это включает 3 месяца, по разным линиям приказы номер 00485 от 11 августа, там 37 года, потом приказ номер 00439, это 25 июля 1937 года, потом Карбинцев, японцев, приказ такой-то, латышский и другие линии, там по немецкой линии, эстонской линии, их более 15 линий под номерами приказов. Было арестовано по данным НКВД СССР на июль 1938 года 357 227 человек. Из этого числа примерно 214 тысяч было расстреляно. Вот все следствия страшной машины. Даже один такой диалог между работниками НКВД. Разных линий достало, разных национальных пустили вот в эту под гильотину этой страшной машины, а француза ни одного нет. Да говорят, ты пройди по городу, может быть, где-то как-то ты выловишь хоть одного француза, чтобы и по этой линии было. Это, кажется, немыслимые дела, которые происходили, ничем не оправданное истребление, которое происходило народов. И оно просто в здравом разуме не вмещается. Но, казалось, это то, что по этим линиям. А какое отношение оно имеет к нам? А очень простое, братья и сестры, и прямое имеет отношение. Потому что во всех этих линиях, которых более 15, непосредственно страдали и репрессированы были наши братья и сестры. Вот, к примеру, я всего лишь приведу Кухман, краевой уполномоченный евангельских христиан по Западной Сибири. Он был обведен в проведение диверсии как участник якобы и в проведение террористических актов, к которым он совершенно не имел никакого отношения. Это духовный работник, это дитё Божье. Его в этом обвинили, впоследствии расстреляли. Ананина тоже по Новосибирской области возбудили уголовное дело и также в принадлежности там, к фашистской организации и так далее его впоследствии приговорили к расстрелу. Вот они, вот эти вот линии. Это всего лишь 2 примера, я в подтверждение приведу. Но, братья и сестры, я многое упускаю, чтобы, вот, к примеру, привести, когда в 1920 году там в Воронежской губернии арестовано было 200 человек, братьев, вот, и из них 34 было расстреляно. Когда стояли у рвов и стреляли в затылок, стреляли в лица находящимся братьев, стреляли в грудь, те, которые были ранены, тела шевелились, их тут же немедленно засыпались землей. Документы в архиве, они подняты. Это небывалое. Это нечеловеческое то, что происходило. И когда непосредственно Бон Бруевич всесоюзному старости Калинину направил эти документы, он говорит, это ужасно. Если вот то, что произошло, это не поддается никакому анализу. Это неверующие люди, это инициаторы этих, так сказать, начавшихся гонений, организаторы. Они то пришли в ужас, когда прочитали то, что происходит. Следующее, к чему я перейду, это закрытие молитвенных домов, с чего, в общем-то, тоже начинались нередко на местах гонения. Аресты и закрытие молитвенных домов. Согласно Народного комиссариата юстиции, от 24 августа 1918 года арендованное помещение уже тогда было дано направление облагать самыми большими налогами. Ну, к примеру, за отопление, за коммунальные услуги, то есть самые повышенные расценки накручивать при этом. И находить всякого рода причины. Не соответствует санитарным нормам, еще там чего-то как-то не соответствует. Братья и сестры, как это все нам знакомо на сегодняшний день? Ничего нет нового под небом. И закрывали при этом молитвенные дома. Отдавали их под жилища, отдавали их под склады, отдавали, что непристойно здесь говорить даже, под всякого рода, всякого непотребного употребления. Это где славилось имя Господа. Внутренняя работа, которая стала проводиться. Особый пик вот этого предательской работы возглавил это Евгений Александрович Тучков, начальник 6-го отдела ОГПУ с 1922 года по 1924 год. Он увеличил число предателей, как их деликатно называют осведомители, в 6 раз и достигло это несколько тысяч человек. Вот это особая работа. В Славгородской политбюро, к примеру, за 5 месяцев, июль-ноябрь месяц, оно дает такой отчет за 21 год. Стало насчитывать 370 агентов, 30 из них, которые находились в городе, и 340 находились на периферии, в разных уездах. Вот такие, так сказать, успехи, вербовки они стали проводить для внутреннего разложения. Братья и сестры, это тоже о многом говорит. И для нас на сегодняшний день, когда все более усиливается богоборческая работа. Но в ряде случаев нам необходимо, скажу, как может быть, хотя бы 2-3 предложения по этой тематике. Большую работу, то, что мы содержим в наших карманах, он способствует. Даже в выключенном состоянии он служит передатчиком. Поэтому о чем мы говорим по этим трубочкам, как, в общем-то, мы их содержим здесь и как можно бы подальше, мы, чтобы они находились и вообще отсутствовали в наших общениях и даже в наших домах. Потому что это страшный вредитель для нашей жизни. Вот еще что. С 1922 года уже создана была антирелигиозная комиссия. Вот. Ярославский был поставлен, и как раз вот с 1918 года поручение, которому дано было вести вот эту богоборческую работу. Я непосредственно перейду к некоторым, ну, практическим таким примерам. Вот исследуя так ряд материалов, я особым образом обратил, или как-то желание было показать на вид, ну, много благословенных имен наших братьев и сестер. Имя Храпова Николая Петровича и Батурина, и других наших братьев и сестер. Мне хотелось как-то показать, вот и на стенде вот это имя Валястова Анна Михайловна, которая 1902 года рождения, вот она непосредственно Московской церкви, член евангельских христиан была, и она проводила или участвовала в духовной жизни народа Божьего, рассказывала стихотворения, участвовала в них, помогала ссыльным. Вот проследите даже ту статистику. Это дорогая незаметная сестра, которая была неоднократно осуждена. В 1932 году ей дали 3 года. 2 года спустя, еще после, ей дали 5 лет, приговорили к исправительным работам. В 1934-м 5 лет, в 1939-м снова 5, и в 1949-м к 10 годам ссылки. Итого 23 года лишения свободы. Где закончилась ее жизнь, остается неизвестным. Это простой рядовой член, она там есть на стенде, вы посмотрите это. Вот, может быть, еще некоторые вот моменты или положения тружеников, которые мы находим. Иван Алексеевич Машков, это тоже простой брат Московской церкви. Он обвинен в том, что является вот как раз в нелегальной вот этой секте, и предоставлял свою квартиру для богослужения. Машков Иван Алексеевич предоставлял квартиру для богослужения. Его обвинили вот именно по этой линии. На следствии есть копия протокола, она там помещена, то же самое. Когда его спрашивают, вот на случай войны вы будете убивать врагов народа? Ну, а к врагам народа причисляли братьев. Вот даже те, которые с тобой там молились вчера. Он говорит, я этого делать не стану. Ему дали высшую меру наказания. Вот простой брат за верность Господу, но оставил вот этот пример верности в служении Господу в малом. Еще один пример. Вот, ну, посмотрите тоже на стенде, братья и сестры. Здесь сверху Фатеев Степан Михайлович, это непосредственно служитель, который сочитывал. Дальше Полегаев Матфей Тимофеевич, это жених и невеста снизу, Полегаева Мария. За то, что брат сочитывал на квартире у себя, когда это запрещалось, ему и жениху дали высшую меру наказания, а сестре невесте дали 10 лет лишения свободы. И когда потом прошли уже многие годы, в 1959 году она, Мария Ивановна, обращается в управление КГБ с запросом: «Прошу вашего содействия в разыскивании моего мужа. Напишите, скажите мне, жив ли он? Я жду его до сих пор». Это пример верности, братья и сестры. Молодежь дорогая, подростки и дети – то, что на сегодняшний день происходит, что мир в разных красочных картинах, экранах рисует красивую жизнь, это грех. Это не та красота, которую увлекаются души. Вот подлинный пример жизни. Вот отражение тех планов Божьих. Твердость семьи, верность и святость вхождения. Еще один пример вот по этой теме, или как... Тоже вот сверху это брат и сестра, муж и жена, Клоков Александр Васильевич и Клокова Клавдия, которые, они совместно были арестованы, только с той разницей, что 20 августа, когда они были арестованы в августе месяце, ему дали высшую меру, а ей дали 10 лет лагерей. 10 лет лагерей. Он расстрелян на Бутовском кладбище или полигоне под Москвой. Шкарина Анна Ивановна, вот здесь это, снизу эта фотография, это невеста, которая тоже, Шкарина Анна Ивановна, она, будучи невестой, осуждена на 10 лет. Все эти годы ее ждал жених. Впоследствии ее снова дали ей новый срок и отправили в бессрочную ссылку. Безбожие не считалось ни с чем, ни со святыми чувствами, ни союзом верности перед Богом. Ничто не бралось в расчет. Семьи, которые страдали, уж по этой теме я скажу еще, вот, как правило, они лишались всего. Их называли таким же образом, лишенцами. Медицинской помощи им отказывали. Карточек, которые, в общем-то, раздавали на членов семьи, они тоже лишались. Даже вот был случай, это дочь Костюкова, она оставила это свидетельство, когда где-то с поселка привезли там свинину семье вот этого труженика, этого брата, который известен в братстве, то нагрянули с обыском, отобрали эту муку, отобрали то мясо, которое привезли. Погибайте, оно не должно это вам принадлежать. Мало того, что карточек нет, но и забрали даже то, что непосредственно должно бы принадлежать семье. Ну, я некоторые моменты, или многие моменты, братья и сестры, я упускаю. Я приведу вот еще, может быть, последнее здесь по этой части. Вот когда на вопрос начальника управления Успенский показывает, когда он задавал вопрос в управлении у себя, как же быть со старцами, вот, которые тоже арестовываются, потому что сводка дана была. Вот, к примеру, это случилось так в Барнауле, что 250 человек должны были быть арестованы, а их не добирают, уже выбрали в поселках. А потом одному приходит в голову и говорит: подождите, вот цыганский табор выгрузился с поезда и разбили там свои шалашики прямо на площади привокзальной. Нагрянули туда с солдатами вооруженными, отобрали нужное количество мужчин-цыган, и они дополнили эти недостающие 250 человек. Вот так решался вопрос. И вот стоит вопрос, а как со стариками делать? И он Успенский свидетельствует, что Ежов отвечал: если держится на ногах, стреляй. Старик, 70-80 лет. Вот еще, братья и сестры, некоторые, ну вот здесь оно мелко так, то интересуется, можно поближе. Здесь секретарь Кировского обкома Родины, он пишет, обращается непосредственно сюда, в Москву, чтобы увеличили лимит, то есть число увеличили по первой категории, то есть это на расстрел, вот, на 300 человек увеличили, ну и по второй категории, чтобы увеличили. Вот такая у него просьба. Значит, по второй категории на 1000 человек, а по первой на 300 человек. И собственноручно здесь Сталиным стоит отметка. По первой категории не на 300 человек, как он просит увеличить, а на 500 человек. А по второй категории, то есть срок это 8-10 лет, не на 1000, а он уменьшил на 200, 800 человек. Поэтому, когда говорят, что верха не знали, это неправда. Вот документальное подтверждение. Мы здесь не вину выносим, просто факт констатирует, как сам по себе архивный. Вот еще, братья и сестры, что касается добычи или как добиваться показаний. Непосредственно здесь телеграмма, которая была дана в 1937 году. Это непосредственно рукою Сталина, она подписана, телеграмма. Указано, что физическое воздействие допустимо, это им написано, как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показания, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следовательно, продолжают борьбу с советской властью. К ним можно применять пытки, он говорит. И с этого времени это стало делаться. Один из таких вот допросов назывался «Выстойка». Их делали в одиночку и делали группами. Когда сутками стоял заключенный, не смея при этом шелохнуться, это называлось «мордой к стенке». На третьи сутки у него лопалась кожа на икрах, ноги распухали, и кожа лопалась, не выдерживала. Если он падал без сознания, немедленно отливали водой. Или групповые, 100-150 человек допросы. В стороне находился стол, ручки, бумаги с перьями там. И если не выдерживал, то он писал непосредственно или подписывал те показания, которые совершенно выдуманы были о его деятельности, о его там участии в террористических актах и так далее. А те, которые не соглашались, они сутками выстаивали. То есть это практически те методы. Ну и последнее, может быть, ближе, я уже заканчивая. Вот еще, это тоже пример верности молодежной жизни. Вареникова Зинаида Ивановна. Братья и сестры, посмотрите тоже на стенде, вот так издали, но всего лишь я зрительно покажу вам, вы издали, конечно, трудно понять. Здесь три протокола, я приведу всего лишь один свидетельство здесь. Когда допрос длился 7 часов 30 минут. И здесь буквально 4 или 5 вопросов, которые задают, и она на все отвечает отрицательно. Отказываюсь давать ответы. Потому что здесь о единоверцах, здесь она должна будет сказать то или требует то, что потом служить будет обвинением другим. И она отказывается это делать. И в итоге, ну, здесь следующие еще два протокола, то же самое есть. Она была осуждена. Закончила жизнь в 37 лет. И когда смотришь на эту фотографию, которая помещена в деле, когда она еще будучи, это уже второй срок, закончился у нее в Карлаге, она в списках мучеников Карлага находится. Смотришь на эту фотографию, в эти чистые девичьи глаза, полные печали. Ты только подразумеваешь, что там происходило за эти часы допроса. Братья и сестры, я не могу вам всего здесь рассказать, что они делали с женщинами и девицами в эти допросы. Есть фотографии, которые нельзя помещать ни на стенд, ни на стол. Но это страшное, что только творили ради того, чтобы уничтожить, стереть с лица народ Божий. И последнее, я скажу о статистике, заканчивая. Что касается этого страшного периода времени, приведу два направления статистических данных. Один непосредственно, который органами НКВД, ГОГБ, 1936 год с октября месяца по ноябрь 1938 года, это 25 месяцев. По их статистике арестовано не менее 1 миллиона 710 тысяч. Осуждено не менее 1 миллион 440 тысяч. Из вот этого числа 1 700 тысяч. Приговоренных к расстрелу 724 тысячи. Англичанин Конвест Роберт в своей книге «Большой террор» за 30-е годы он дает другую статистику. 37-38 годы арестовано не менее 7-8 миллионов человек. Из этого числа расстрелянных было от 1 до 1,5 миллионов человек. Там без права переписки около 8 миллионов человек заключенных находилось. Ну и 10 лет тоже множество вот здесь. Здесь огромное число. Это не поддается вообще никакому умственному анализу. Когда над своим народом, над теми, кто шел, исповедуя Господа, который верил согласно Священному Писанию, они без всякого смысла на то и значения истреблялись с лица земли. Все то, что оно происходило в то время, оно отзвуком определенных методов легло где-то и в наше время. Те или иные, может быть, методы допросов, работы, так или иначе, они, в общем-то, ведутся с народом Божьим. Пришло время некоторого послабления, когда после войны, в общем-то, религиозное чувство обостренно было людей и стали искать Господа. И дано было право на короткий промежуток времени, люди собирались, исповедовались, люди плакали, от одного псалма десятками приходили к Господу, мне приходилось слышать такие свидетельства, изголодавшиеся души потянулись к Господу, но этот период он недолго длился, уже 48-й год, 49-й, 50-й, пошло стремительное сокращение теперь и наступление снова на верующих. Перестали открывать молитвенные дома или стали запрещать об этом, и народ Божий снова вступил в фазу новых гонений. 37-е годы по одной статистике оставили 3 молитвенных дома, по другим до 10 могло оставаться. То в этот период снова пошло стремительное закрытие молитвенных домов. Что касается 50-60-е годы, то в год закрывали до 300 молитвенных домов. Но об этом братья продолжат дальше. каким образом складывала жизнь народа Божьего. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот то время, которое мы сейчас располагаем с вами, дает Господь нам с вами общаться, еще будем дорожить этим. Дорогие дети, молодежь, подростки, и даже, может быть, большой немощи, но мы будем тянуться к этому Слову Божьему, к нам, где дети Божьи, потому что мы не знаем на завтрашний день, каким образом будет складываться жизнь народа Божьего. Немножко скажу, буквально на днях неверующий говорит, что за ноябрь месяц поставлена задача по Казахстану закрыть 60 молитвенных домов. Будем молиться Господу, доверять Господу и дорожить то, что мы имеем на сегодняшний день, и благодарить Господа, что Он это драгоценное время для общения предоставлял вам и дает нам на сегодняшний день. Аминь.